Твой холд, лорд Таранас, очевидно, назван в честь адмирала Пола Биндена, проговорила Айваз. Заметив, как на панели вспыхивают разноцветные огоньки, Миноли пришла к выводу, что попутно он занимается вопросом мастера Вансора. Вдруг, ко всеобщему изумлению, на главном экране возникло изображение красивого мужчины, черты которого свидетельствовали о сильном, решительном характере. «Такому человеку можно доверять», — подумала Миноли. Затем она изумилась при мысли, что Айваз был знаком и даже беседовал с ним, с этим человеком, который так давно умер и так надолго сохранился в людской памяти. Айваз тем временем продолжал. «Адмирал Бенден был превосходным руководителем. Он объединил всех поселенцев, помог им преодолеть серьезные испытания и основал надежную гавань на северном материке». «Значит, я потомок адмирала?» – спросил Таранас, который держался куда смирение лорда Атерела. «Наши ранние летописи никак не удается расшифровать». Пока лорды ожидали, что ответит Айваз, Миноли заметила, как Вансор незаметно вышел. «Вполне возможно, — сказал Айваз, — и даже вероятно, что вы являетесь его прямым потомком. У меня есть сведения, что от брака Пола Биндена и Джуа Джаи родилось четверо детей. Если вы как-нибудь принесете мне свои летописи, их удастся расшифровать. У меня есть программа, которая позволяет, используя особые лучи, в ряде случаев разобрать неясные слова и даже фразы». Совершенно очарованная Миноли слушала, как ловко Айваз обходится с Сигамалом и Орбертом, умело подбирая ключик к сердцу каждого. Появились Джейнсис, Пимур и Бенилек. Все трое в нерешительности остановились на пороге. В руках у каждого были листы бумаги. Пимур помахал своим, чтобы привлечь внимание Сибела. Главный орфис почтительно сообщил лордам Холдерам, что Айваз должен заняться делом, и учтиво указал им на дверь. Отерел принялся ворчать, но Сигамал с готовностью поднялся и подхватил старого лорда Телека под руку. «Здесь невыносимо душно, Отерел. Просто дышать нечем. Не знаю, как ты, а я собираюсь покопаться в своих летописях и посмотреть, что скажет мне Айваз. А сейчас идем». Он управляется с ними, как с куклами. «Будто знает, за какую веревочку надо дернуть», — тихонько сказала Миноли мужу, когда он выдворил лорда в коридор. Мастер Робинтон предупредил данную систему, что тут понадобится большой такт, и посоветовал в случае необходимости прибегать к лести, — вдруг сообщила Айваз, — особенно с теми, кто не сможет удостоиться долгой беседы. «Как ты меня услышал?» — спросила Миноли, смущенная тем, что Айваз разобрал слова, не предназначенные для его слуха. «Ты сидишь у самого микрофона, мастер Миноли, так что мне слышен даже шепот». Миноли поймала насмешливый взгляд Сибела. «Ах, шутник, мог бы предупредить заранее». «Миноли, не отвлекая вас», — сказал Пьемур, раскладывая листы на панели. «Мастер Миноли не может меня отвлечь», — любезно проговорила Айваз. «Пожалуйста, следующую страницу, Пьемур». «Неужели ты можешь читать эти старые слипшиеся летописи?» — спросила Миноли. «Нужно попытаться. Чернила, которые использовались для написания тех рукописей, которые вы так любезно доставили нынче ночью, принадлежат к разряду несмываемых. Это дает возможность применить некоторые методы, доступные данной системе. Однако мне понадобится ваша помощь, чтобы подготовить документы к считыванию». Вдруг Миноли услышала в коридоре шум шагов, и в дверь один за другим стали входить всадники, нагруженные коробками. Среди них она узнала Фнора и Флисана. «Пожалуй, я лучше пойду», – неохотно сказала она. «Останься», – попросил Сибел. «Похоже, вы притащили сюда все, что было в пещерах. Не проще ли было переправить туда Айваса?» – спросила она. «Ни в коем случае», – сказала Айвас таким категоричным тоном, какого Миноли от него не слышала. «Данное устройство должно оставаться на этом месте, иначе нарушится связь с Икагамой». «Я ведь только пошутила», – виновато проговорила Миноли, и, взглянув на Сибела, сделала большие глаза. Комната наполнилась людьми, и она отошла в сторонку туда, где раньше стоял Антон. Она наблюдала, как Айвасу демонстрируют все новые и новые коробки, а потом или уносят их, или отправляют в другие комнаты. где мастера из кузнечного цеха пытались собрать устройства, которые должны были обеспечить широкий доступ к системе. Казалось, никто из садников не удивился, заставив здесь Миноли, а ухмылка Флисана ничуть не утратила своей дерзости даже в присутствии Айваса. Но, как известно, сын Флара и Лесы ни к чему не относился всерьез, кроме Голланта, своего дракона. Мирим ни на шаг не отходила от Гелана. Эти двое из Восточного Веря были неразлучны с тех пор, как объявили себя супругами. А Мирим стала гораздо мягче и вообще заметно расцвела в лучах его обожания, размышляла Миноли. «Что-то я раньше не встречала тебя здесь», — негромко сказала ей Мирим, пока Айвас оценивал ее ношу. «Да, я прилетела только нынче ночью вместе с летописями последнего прохождения», — ответила Миноли. «А потом меня поймала Леса и заставила заняться уборкой». Она продемонстрировала свои ладони. Кожа все еще была сморщена от воды. Мирим вытаращила глаза. «Какое счастье, что мне пришлось заняться перевозкой. Потом поболтаем, ладно? А сейчас мне пора». Она смущенно улыбнулась. «Гелан меня уже торопит». Мирим поднесла коробку к экрану Айваса. Когда тот объявил свое решение и всадники разошлись, Сибел сделал знак цеховым мастерам, приглашая ее в комнату. И снова Айвас нашел для каждого хоть и краткие, но учтивые слова, а потом выразил желание познакомиться с цеховыми летописями. Наконец мастера тоже ушли, и Миноли поспешно подошла к Сибелу. «Как во имя первого яйца Айвас успеет просмотреть столько летописей?» – шепнула она на ухо мужу. «Но ведь сон ему не нужен, была бы только энергия», – ответил Сибел. «И если мы сумеем обеспечить нужный запас, когда иссякнут солнечные батареи, он сможет работать день и ночь. Ведь ты не спишь, Айвас, не так ли?» «Данная система функционирует, пока для этого есть достаточное питание. Сон – человеческая потребность». Сибел незаметно подмигнул Миноли. «А тебе она не свойственна?» – спросила орфистка, уперев руки в бока и пристально глядя на экран. «Данная система запрограммирована так, чтобы приносить максимальную пользу на службе человеку». «По-моему, Айвас, в твоем голосе я уловила виноватую нотку», – заметила Миноли. «Данная система запрограммирована так, чтобы никому не наносить обиду». Миноли невольно рассмеялась. Позже она поняла, что именно с тех пор начала воспринимать Айваса как личность, а не просто как хитроумное изобретение, доставшееся им от предков.